Он бросил светящуюся темно-красную сферу в жерло вулкана. Когда она достигла сердца вулкана, его лицо приобрело мрачное выражение, и он сказал человеку рядом с собой: «Кто-то действительно истощил эссенцию земного пламени. Все здесь знают о наших правилах. Каждый кузнец и воинцы, владеющий огнем, который приходит в измерение безграничного запустения, знает о нашем правиле. Кто мог посметь забрать эссенцию земного пламени без нашего разрешения?» Ву Лин смотрел вдаль, вскипая от ярости. Глава 441. Властелин всех миров. Глава 441. В отдаленном и пустынном районе, фигура худого человека внезапно вылетела из широкого жерла потухшего вулкана, который был около 10 тысяч метров в высоту. Мужчина был похож на мешок с костями, и его удивительно красивое лицо было наполнено безумием. Он остановился в воздухе в нескольких сотнях метров от потухшего вулкана, где молча смотрел на него. Вокруг потухшего вулкана находилось несколько действующих вулканов, каждый из которых был высотой в тысячи метров. Бесконечная лава изливалась из них. Вся эта область была покрыта реками текущей лавы до такой степени, что любой на земле едва мог найти место, чтобы стоять. В этот момент из жерла огромного потухшего вулкана, из которого только что вышел тощий человек, выплыл бледно-серый дым. Скопления бледно-серого дыма собрались в воздухе и начали испускать ауру смерти, которая могла уничтожить все живое. Иногда этот туман смутно загорался серым и белым светом. Тощий человек, по-видимому, обладал очень высокой базой культивирования. Он устойчиво парил в воздухе, и он пробормотал: «Иди, они проводят конкурс десятилетней оценки. Воспользуйся этой возможностью и удиви их». Как только он произнес эти слова, значительное скопление бледно-серого дыма начало плыть горизонтально, неся ауру смерти, которая могла изменить небо и землю. Вжжжж. В глубине скоплений дыма белый и серый свет, казалось, трансформировался определенным образом, образуя таинственную сферу. Несколько духовных зверей с атрибутом стихии огня поглощали энергию пламени, чтобы усилить свою родовую силу. Когда огромное скопление бледно-серого дыма приблизилось, эти духовные звери, казалось, обнаружили опасности, таким образом, бежали прочь с воплями. Однако дым быстро догнал их. Охваченные дымом, духовные звери испускали крики агонии, но вскоре все замолкли навсегда. Бледно-серый дым плыл по воздуху очень быстро. Вскоре он покинул эту область. На земле не осталось ни одного духовного зверя. Странный бледно-серый дым продолжал лететь вперед. Судя по всему, он летел в сторону пустынного города и фракции инструментариев. В другом месте Нитя и Донгли продолжали идти вперед. Когда они обогнали старика, Донгли внезапно остановилась и сказала: «Боюсь, мы больше не можем позволить твоему доспеху драконьего пламени поглощать здесь огненную эссенцию, Нитянь». «Да, а почему?» – спросил Нитянь. Донгли угрюмо посмотрела на него. «Я думала, что твой доспех драконьего пламени нуждается только в эссенции пламени этих вулканов. Если бы я знала, что доспех драконьего пламени нуждался в эссенции земного пламени, то я бы не привела тебя в измерение безграничного запустения. По правде говоря, я тоже этого не знал», — смущенно сказал Нитянь. Лицо Донгли омрачилось. «Так нельзя. Если доспех драконьего пламени будет поглощать эссенцию земного пламени, то фракция инструментариев будет любой ценой пресекать это. Если мы позволим доспеху драконьего пламени поглощать эссенцию земного пламени, то вулканы просто исчезнут. Это определенно привлечет внимание фракции инструментариев. Держу пари, их люди уже этим занимаются». Нитянь молчал. Он послал пучок психического сознания в доспех драконьего пламени. После краткого изучения он узнал, что эссенция пламени от того вулкана не помогла доспеху драконьего пламени восстановить свое первоначальное состояние. Ему все еще требовалось больше эссенции земного пламени или большое количество драгоценных огненных материалов, чтобы пополнить энергию пламени, которую он потреблял для поглощения души из духовной жемчужины. После мгновения колебаний он сказал, как будто бы он не хотел сдаваться: «Есть ли способ тайно взять эссенцию земного пламени, не привлекая внимания фракции инструментариев? Измерение безграничного запустения – такое огромное место, наполненное бесчисленными вулканами. Я отказываюсь верить, что нет уголка, который фракция инструментариев просто проигнорирует. Я уже говорила тебе, нет такого места. Ты должен отказаться от этой идеи», — раздраженно сказала Донгли. Она уже почувствовала неблагоприятную ситуацию, поскольку доспех драконьего пламени впитал всю эссенцию земного пламени того небольшого вулкана. Она твердо верила, что фракция инструментариев уже узнала об этом. При таких обстоятельствах, для нее было бы очень опасно оставаться здесь с Нитянем. Если Нитянь посмел бы вновь призвать доспех драконьего пламени, то они бы, несомненно, были разоблачены. Хотя она была дочерью главы клана Донг, она все равно не смогла бы выбраться из этой передряги так легко. Ведь, по сути, она нарушила общеизвестные правила фракции инструментариев. Поразмыслив некоторое время, Нитянь добавил: «Но ты должен знать, что я не ключ к поглощению и очищению душ в духовной жемчужине. Доспех драконьего пламени – ключ. Если ты хочешь, чтобы я помог тебе усилить твоего духовного зверя энергией чистой души из духовной жемчужины, нам придется полагаться на доспех драконьего пламени. Только когда он поглотит достаточно энергии пламени, он сможет очистить и поглотить души внутри духовной жемчужины с помощью яростного пламени». Донг Ли очень удивилась и сказала: «Итак, доспех драконьего пламени – ключ. Однако, как бы я ни хотела помочь тебе и укрепить своего черного феникса энергией души из духовной жемчужины, нам все равно нельзя действовать так, как нам заблагорассудится. Если доспех драконьего пламени все еще нуждается в большем количестве эссенции земного пламени, то я могу отвести тебя в другие измерения, где я найду для тебя другие вулканы без присмотра. Для фракции инструментариев вулканы в этой области являются чрезвычайно ценными ресурсами». Услышав серьезный совет Донг Ли, Нитянь стал колебаться. Брови нахмурились, он взвесил свой выбор. Вдруг вспышка пламени появилась в далеком горизонте. Донг Ли пристально посмотрела на него, прежде чем она побледнела от испуга и выпалила: «Это радужная молния. Черт возьми, я знала, что они узнали об этом. Я не использую заклинания, приписываемые огню, и не имею духовных инструментов, приписываемых стихии огня. Они, вероятно, не будут подозревать меня, но вот ты». Радужная молния плыла очень быстро и появилась в их поле зрения, прежде чем 9 небесных глаз Нитяня смогли захватить их. Только в этот момент Нитянь видел небесными глазами, что Ву Лин стоял в этой колеснице вместе с несколькими молодыми учениками фракции инструментариев. Он также мог определить базы культивирования этих молодых людей с помощью своих небесных глаз. Ни один из них не перешел на мировую стадию не. Тянь задумался, а затем повернулся к Донг Ли и сказал: «Как с ними справиться?» «Как, ты еще спрашиваешь?» — запаниковала Донг Ли. «Они обыщут твой браслет владения. Взглянув на доспех драконьего пламени, они поймут, что это сделал ты. Кроме того, эта духовная жемчужина также находится в твоем распоряжении. Мы действительно облажались на этот раз. Не беспокойся, они не будут знать, что я здесь». С этими словами Нитянь достал звезду пламени и быстро создал дыру рядом с рекой лавы. Он запрыгнул туда и сказал: «Прикрой меня». Донг Ли была одновременно встревожена и озлоблена. «Ты издеваешься надо мной? Ты живой человек из плоти и крови. Ты действительно думаешь избежать их под землей?» И тут она замолчала. Дело было в том, что она поняла, что она больше не ощущает присутствия Нитяня. Его как будто здесь и не было. Несмотря на то, что она все еще могла видеть Нитяня, она не чувствовала его ауру жизни. Спустя мгновение она вернулась к реальности и быстро прикрыла Нитяня камнями и грязью. Когда яма была полностью заполнена и покрыта темно-красными камнями, она тихо отошла от нее и начала маршировать по реке лавы, как ни в чем не бывало. Мгновение спустя, Ву Лин спустился к ней. Радужная молния остановилась в воздухе в 3 метрах перед Донг Ли. С серьезным и суровым лицом Ву Лин сказал: «Я Ву Лин из фракции инструментариев. Кто-то нарушил правила нашей фракции и поглотил эссенцию земного пламени в одном из наших вулканов. Пожалуйста, сотрудничайте, и мы быстро уладим это недоразумение». Донг Ли удивилась и испуганным тоном сказала: «Что, люди на самом деле осмелились взять эссенцию земного пламени без разрешения фракции? Я не использую заклинания огненной стихии, и моя база культивирования все еще довольно низка. Я еще даже не способна поглощать эссенцию земного пламени. Вот мое кольцо хранения, вы можете обыскать его». Она сняла кольцо со своего тонкого пальца и передала его ему. «Позвольте мне». Ученик фракции инструментариев рядом с Ву Лин вызвался добровольцем, устремив взгляд на пышное тело Донг Ли. Ву Лин бросил на него тяжелый взгляд, прежде чем повернулся к девушке рядом с ним и сказал: «Ты сделаешь это, малютка Юань». Ученик кивнул и улыбнулся, выглядя немного смущенным. «Вы тут босс». Молодая женщина небесной стадии, которая практиковала заклинание огня, спрыгнула с радужной молнии. Она быстро подошла к Донгли и обыскала ее. Не найдя ни одного духовного инструмента, Хуан Юань сказала с улыбкой: «Ты в такой хорошей форме, старшая сестра. Ты и сама довольно красива», улыбаясь, ответила Донгли. Убедившись, что у Донгли нет других духовных инструментов для хранения, девушка по имени Хуан Юань взяла кольцо из ее руки. Извинившись, она начала изучать его своей психической энергией. «У нее нет духовных инструментов с атрибутом стихии огня, старший брат Лин», сказала Хуан Юань со странным выражением на лице. «Хорошо, пойдем», кивнул Ву Лин, а затем повернулся и ушел. Передав кольцо владения Донгли, Хуан Юань сказала слегка завистливым, но в то же время мягким и добрым тоном: «Ты такая богатая, старшая сестра». Донгли улыбнулась и моргнула ей. Хуан Юань улыбнулась и прыгнула обратно в радужную молнию. Затем она помахала Донгли и любезно посоветовала: «Дальше лучше не идти, слишком опасно». «Спасибо тебе, я подумаю», ответила Донгли. Радужная молния улетела прочь. Глава 442. Властелин всех миров. Глава 442. В нескольких сотнях километров от местоположения Нитяня и Донгли гигантские скалы раскололись, создавая глубокий разлом в серовато-коричневом потухшем вулкане. Вдруг из этого разлома начали исходить колебания пространственной энергии. Мгновение спустя группа воинов Ци, одетых в одежды секты Пламенного Божества, вышла из разлома. Их лидером был высокий, крепкий, лысый мужчина в самом расцвете сил. Он был никем иным, как богом пламени, Сяи. Весь домен падающих звезд знал, что этот воин среднего этапа стадии измерения души является чрезвычайно грозной фигурой. Сяи поднялся в воздух, наблюдая за смертельно опасной и в то же время тихой областью. На его голых руках были видны выпуклые вены, как будто в них текла горящая лава, а не кровь. «Конкурс оценки фракции инструментариев начнется в ближайшее время. Разделитесь и соберите эссенцию из близлежащих вулканов, которые я приготовил для вас. Мне нужно обильное количество эссенции земного пламени, чтобы я смог прорваться на поздний этап стадии измерения души. Результат этой операции определит, смогу ли я совершить этот прорыв или нет». Взмахнув рукой, Сяи сигнализировал мощным экспертам секты Пламенного Божества. Могущественные эксперты Сяи были в основном на мировой и глубинной стадиях, Тан Ян был одним из них. Так как воины с базами культивирования на глубинной стадии и выше могли путешествовать по воздуху, эксперты глубинной поднялись ввысь и улетели в разных направлениях, услышав приказ Сяи: «Мы вас не подведем». Тан Ян и другие эксперты мировой стадии должны были лететь к близлежащим вулканам, из которых поднимался дым. Все они были хорошо осведомлены, что их глава клана дошел до критической точки культивирования. Для того, чтобы Сяи, который освоил все виды заклинания огня, продвинулся на поздний этап стадии измерения души, потребуется значительное количество эссенции земного пламени. Однако эссенция земного пламени существует только в сердцах активных вулканов. Несравнимо большой вулкан, который стоял рядом с сектой Пламенного Божества, был основой их секты. Опасаясь за будущее своей секты, Сяи не мог поглотить эссенцию земного пламени из этого вулкана. Кроме того, каким бы большим он ни был, это был всего лишь один вулкан. Для него одного вулкана было мало. В измерении безграничного запустения было больше всего вулканов среди других измерений домена падающих звезд. Несмотря на то, что он прекрасно знал о правиле, установленном фракцией инструментариев, он решил выхватить добычу у тигра, чтобы продвинуться на поздний этап стадии измерения души. Тот факт, что он привел так много могущественных экспертов из своей секты, ясно дал понять, что он ожидал войны. Сяи холодно хмыкнул, глядя в направлении пустынного города. «Фракция инструментариев. После того, как я перейду на поздний этап стадии измерения души с эссенцией земного пламени, которую я соберу отсюда, все вулканы в измерении безграничного запустения будут принадлежать секте Пламенного Божества». Видя, что все эксперты секты были готовы к своим заданиям, он достал звуковой камень и заговорил в него, нахмурившись: «Как там дела, Чжао Шаньлин?» Паря над многочисленными извергающимися вулканами, тощий человек ответил зловещей и болезненной улыбкой: «Не волнуйся, бог пламени, все идет по плану. Смерть быстро движется к фракции инструментариев». Бог пламени медленно кивнул на расстоянии сотен километров. «Хорошо, как только я перейду на поздний этап стадии измерения души, я помогу тебе вернуть то, что принадлежит тебе. Ты получишь фракцию инструментариев, и мы будем править измерением безграничного запустения вместе. Это правильно. Я должен был быть главой фракции инструментариев. Чжао Шаньлин дико рассмеялся. На вулкане высотой в 1000 метров. На полпути к алому каменному вулкану пещера вела прямо к лаве внутри него. Столкнувшись с бассейном лавы, женщина средних лет, все еще привлекательная, использовала магические печати, направляя яростную эссенцию пламени из сердца вулкана в огромный топор, который плавал над бассейном лавы и сиял ослепительным золотым светом. Время от времени огромный топор погружался в реку лавы. По мере того, как элегантная и красивая женщина использовала свои тайные заклинания, первоначально слабые надписи на поверхности огромного топора постепенно становились все яснее и ярче. Стоя позади женщины, старик с густой бородой, не моргая, пристально смотрел на большой топор. Даже его дыхание было немного быстрым. Старика звали Цининь. Он был членом торговой палаты Голубой Луны, в настоящее время на позднем этапе глубинной стадии, всего в одном шаге от перехода на стадию измерения души. Что касается старшинства, то его следует считать прадедом Цинь-Янь. Этот большой топор был сделан специально для него. Если бы все прошло гладко, это было бы духовным сокровищем класса связующих душ. Очаровательная женщина средних лет была учителем Пэй Цицилие, Чжэнь Хуэйлань. Процесс сковки длился уже несколько месяцев. Так вот, наступил критический момент. Фью. Фигура человека внезапно спустилась к жерлу вулкана. Это был Хуаму. Стоя у входа в вулкан, Хуаму смотрел вниз и мог смутно видеть большой топор, плавающий над бассейном лавы. Цининь почувствовал его прибытие и, таким образом, вылетел из пещеры вулкана. Увидев, что это был Хуаму, Цининь облегченно вздохнул и сказал с улыбкой: «Ты напугал меня. Почему ты здесь?» Прежде чем Хуаму успел заговорить, его брови поднялись, и он добавил: «Что? После того, как ты такое долгое время избегал встречи с ней, ты все-таки сломался и решил встретиться. Сейчас она создает для меня духовный инструмент. Ты застал ее в на самый подходящий момент». Хуаму горько улыбнулся. «Я решил прийти только потому, что я знаю, что она создает духовный инструмент для тебя, и она будет слишком занята, чтобы увидеть меня». Цининь вздохнул. «Почему ты прячешься от нее?» Лицо Хуаму омрачилось. «Мои часы тикают. Вскоре моя жизнь кончится. Как умирающий воин, я могу только украдкой взглянуть на нее. Что еще я могу сделать? Ты уверен, что нет никакого способа продлить твою жизнь?» — спросил Цининь и нахмурил брови. «Что я могу сделать, если только я смогу найти плоды жизни, или...» Хуаму покачал головой и решил не упоминать ни теня. «Забудь. Если я смогу как-то пережить эту скорбь и получить больше лет, я больше не буду прятаться от нее. Но если я не смогу, то все скоро закончится. Лучше нам больше не встречаться. Если ты не хочешь с ней встречаться, то зачем пришел?» — спросил Цининь. Хуаму горько улыбнулся. «Я не знаю. Глупость, да?» Цининь не пытался его переубедить. «Я не могу понять тебя. У вас нет семьи. Теперь, когда твое время приближается к концу, почему бы тебе не найти себе ученика? Посмотри на Хуэйлань. По крайней мере, у нее есть Лие и Пэй Цици. Они продолжат ее дело. Что есть у тебя?» Хуаму покачал головой. «Не так-то просто найти ученика. Я думал об одном, но кто-то меня опередил и уже забрал его». Двое из них болтали обо всем. Внезапно Хуаму что-то почувствовал и резко обернулся. Он смутно видел скопление бледно-серого дыма, быстро движущегося в направлении фракции инструментариев. Хуаму ахнул от удивления. «Царство смерти!» Чжао Шанлинг вернулся. Дрожь пробежала по телу Цининь. Чжао Шанлинг, как он посмел вернуться в измерение безграничного запустения? Появление царства смерти и возвращение Чжао Шанлинга. «Боюсь, скоро в измерении безграничного запустения произойдет переворот». Хуаму глубоко вздохнул. «Ты останешься здесь и будешь защищаешь Хуэйлань. Нужно срочно сообщить фракции инструментариев». «Конечно, Цинь», — и энергично кивнул. Хуаму исчез в следующий момент. Во фракции инструментариев, как лидер фракции инструментариев, Ци Байлу сидел в конце большого зала, заполненного большими котлами для ковки оборудования. Глаза сузились, он кивнул несколько раз, когда слушал, как старейшины сообщают об организации конкурса оценки. Торжественный и одетый в морозные белые одежды, Ци Байлу казался немногословным человеком. На огромной каменной стене позади него была выгравирована карта измерения безграничного запустения, где был отмечен каждый вулкан. В этот момент, из всех точек на карте, три мерцали, как будто они были на грани исхода. Цыбайлу дернулся и посмотрел на три мерцающих пятна. Он озлобленно сказал: «Люди собирают эссенцию пламени без нашего разрешения, и они делают это одновременно в разных местах». Старейшины фракции инструментариев также рассердились, глядя на изменения на карте. Некоторые из них начали выражать свой гнев. «Они, должно быть, смерти ищут. Эти новички, кажется, забыли о нашем правлении. Я не могу поверить, что они на самом деле осмелились на такой поступок, да еще и в канун такого крупного события, как оценка кузнецов. Они предполагают, что мы не можем справиться со всем одновременно». Пока они говорили, несколько других пятен на крате начали мерцать, как будто они также теряли эссенцию пламени. «Что-то случилось», — сказал Цыбайлу, нахмурившись. «Отправь учеников мировой стадии в эти места и узнай, что происходит с этими вулканами. Сообщайте мне о любых находках немедленно». «Да, господин». Старейшины быстро вышли из большого зала, чтобы начать выполнять приказания Цыбайлу. Глава 443. Властелин всех миров. Глава 443. На бесплодной земле, наполненной извергающимися вулканами, скрывшись от поиска Вулина, ни Тя, ни Донгли не решили возвращаться в пустынный город. Они пошли вглубь пустыни. По пути они наткнулись на два вулкана, но ни Тянь не выпускал доспех драконьего пламени. Когда доспех драконьего пламени выразил свою тоску по эссенции земного пламени, ни Тянь пытался подавлять позывы доспеха с помощью мысли. Он знал, что это еще не безопасно. Однако это не означало, что он отказался от этой идеи. Он просто хотел найти место очень далеко от фракции инструментариев, где он будет иметь возможность восстановить энергию пламени доспеха драконьего пламени. В течение последних двух дней Донгли неоднократно спрашивала его, как ему удалось избежать психического сканирования Вулина. Каждый раз Ни Тянь путался в своем ответе. В течение этого периода времени Ни Тянь также заметил через свои 9 небесных глаз, что несколько радужных молний пронеслись мимо них с экспертами глубинной стадии из фракции инструментариев. Каждый раз он очень нервничал, подозревая, что те могущественные эксперты пришли за ним, так же, как Вулин и его люди. Воины Ци выше мировой стадии или выше уже преобразовали свою психическую энергию в энергию души, и, таким образом, они могли ощущать тонкие колебания души человека. Его родовой талант, сокрытие жизни, только позволял ему скрывать признаки своей жизни, но не колебания его души. Если бы целью этих экспертов был он бы не смог спрятаться от них. Странно то, что эти эксперты, похоже, установили себе какую-то цель. Они, несомненно, видели их, но они никак не обратили внимания ни на Ни Тяня, ни на Донгли. Наблюдая за очередной вспышкой радужной молнии в далеком небе, Донгли остановилась и сказала, нахмурив брови: «Что-то не так. Судя по дате, конкурс оценки фракции инструментариев уже должен был открыться. Эти мощные эксперты из их фракции должны охранять вулканы вблизи пустынного города и контролировать кузнецов, которые присутствовали на конкурсе оценки. Вместо этого они теперь летают туда и обратно. Это не кажется правильным». Ни Тянь также заметил аномалию. Фью, радужная молния Вулина вернулась. Увидев это, Ни Тянь сразу же скрылся с помощью предыдущего метода. Мгновение спустя радужная молния остановилась в воздухе прямо перед Донгли. Девушка по имени Хуан Юань посмотрела на нее и сказала: «Старшая сестра, в измерении безграничного запустения произошли большие изменения. Многие люди собирают эссенцию земного пламени. Все наши ученики были вызваны обратно в нашу фракцию. Тебе лучше вернуться в пустынный город». Как только она произнесла эти слова, радужная молния выстрелила вдаль. После того, как радужная молния исчезла в далеком небе, Ни Тянь вылез из дыры, в которую он спрятался, и сказал с шоком на лице: «Многие люди собирают эссенцию земного пламени, что происходит?» Донгли обеспокоенно сказала: «Вулин и его люди находятся на стадии великого неба, но фракция инструментариев приказывает им вернуться как можно быстрее. Это означает, что фракция боится за их безопасность. Но почему?» Глядя на отдаленный вулкан, из которого поднимался дым, Ни Тянь сказал: «Что-то крупномасштабное должно было произойти в измерении безграничного запустения. Я не думаю, что это разумно продолжать идти вперед, учитывая нашу нынешнюю силу». Ни Тянь также почувствовал опасность. Пока он сомневался, стоит ли ему отказываться от идеи позволить доспеху драконьего пламени собрать больше огненной эссенции, один из его небесных глаз обнаружил аномалию. Он увидел, что старик, которого они встречали два раза за последнее время, бежит на полной скорости, Его лицо наполнилось страхом. За ним гналось огромное скопление бледно-серого дыма. Будучи воином позднего этапа стадии Великого Неба, он быстро бежал по земле, покрытой реками текущей лавы, прежде чем он был в конечном итоге охвачен огромным скоплением бледно-серого дыма. Он истошно завопил, агония наполнила его лицо. Через этот небесный глаз Нитянь мог видеть с большой ясностью, что старик потерял все признаки жизни через несколько секунд после того, как он был поглощен дымом, который нес ауру смерти. Эксперт глубинной стадии из фракции инструментариев прибыл из другого направления. Глядя на бледно-серый дым, его лицо стало жутко бледным от испуга. Царство смерти. Чжао Шанлинг. Скопление бледно-серого дыма продолжало двигаться по определенной траектории на очень высокой скорости. Эксперт глубинной стадии из фракции инструментариев мог только следовать за ним с безопасного расстояния, когда он достал звуковой камень и прошептал предупреждение остальным. Это происходило где-то вдалеке от Нитяня и Донгли, поэтому они не понимали всей ситуации. Тем не менее, она заметила странное выражение лица Нитяня и поспешно спросила его, что происходит. Учитывая их текущее местоположение и то, что дым двигался прямо к пустынному городу, Нитянь считал, что они в безопасности. Несмотря на это, он был глубоко потрясен и напуган, став свидетелем того, как старик на позднем этапе стадии Великого Неба погиб за считанные секунды, попав в это серое облако. Я увидел того старика. Он был охвачен серо-бледным дымом и умер почти мгновенно. С глубоким вздохом Нитянь заставил себя успокоиться, а затем добавил: эксперт глубинной стадии из фракции инструментариев следует за дымом с большого расстояния и сообщает своей фракции всю информацию через свой звуковой камень. Он неоднократно упоминал царствование смерти Чжао Шанлинга. Лицо Донгли побледнело от испуга. Царствование смерти. Чжао Шанлинг. Даже ее тело несколько напряглось. Ты уверен, что эксперт фракции инструментариев сказал именно это? Нитянь был удивлен ее реакцией. Я уверен. А почему ты спрашиваешь? Тебе что-нибудь известно, куда подевался этот бледно-серый дым? Он не приближается к нам, не так ли? Донгли была в шоке. Если он приближается к нам, то мне нужно призвать моего черного феникса и вытащить нас отсюда немедленно. Нет, сказал Нитянь, кажется, он движется к фракции инструментариев. Узнав, что эта ужасная вещь не приближается к ним, Донгли почувствовала огромное облегчение. Она опустилась на землю, не обращая внимания на хорошие манеры. О боже, я думала, смерть придет за нами. Если она придет к нам, учитывая нашу ничтожную силу, у нас не будет ни малейшего шанса выжить. «Что происходит?» – спросил Нитянь с мрачным выражением лица. Донгли все еще была весьма потрясена, но она объяснила. У предыдущего главы фракции инструментариев было три ученика. Старший ученик – Цибайлу, кто в настоящее время является лидером фракции. Второй ученик – Чжао Шанлинг, а младший ученик – Жэнь Хуэйлань, которая является учителем Лие и Пэйцици. В то время, когда трое из них соревновались за должность главы фракции, каждый из них должен был выковать духовный инструмент, который подлежал бы оценке всех старейшин фракции. Тот ученик, который набрал бы больше всего голосов за свой инструмент, стал бы лидером фракции. Духовный инструмент Чжао Шанлинга оказался самым грозным, гораздо более мощным, чем духовные инструменты, выкованные Цибайлой и Жэнь Хуэйлань. Тем не менее, он не только не был назначен новым лидером фракции, но он даже получил неодобрение всех старейшин и был изгнан из фракции. Царствование смерти, тот самый духовный инструмент. Донгли остановилась, чтобы собраться с мыслями, прежде чем она продолжила. Я слышала это от старейшин в моем клане. Никто не знал, как Чжао Шанлинг создал этот инструмент и сделал его таким грозным. Тогда, даже при том, что фракция инструментариев была самой мощной сектой воинов Ци в измерении безграничного запустения, она была не единственной. Однако, после того, как Чжао Шанлинг создал царствование смерти, даже он, казалось, не мог получить контроль над ним сразу. В результате, он ушел и уничтожил все остальные секты воинов Ци в измерении безграничного запустения. Где бы ни проходило царствование смерти, воины Ци всасывались в него и превращались в высушенные трупы. Даже могущественные эксперты позднего этапа глубинной стадии не могли выжить после того, как их засасывало в него. Все старейшины фракции инструментариев были напуганы его грозной мощью. Даже глава фракции, учитель Чжао Шанлинга, не смог подчинить себе этот инструмент. В конце концов, ему удалось отправить его в пространственный разлом, который вел в неизвестном измерении вместе с Чжао Шанлингом, но это стоило ему жизни. Чжао Шанлинг исчез и не появлялся с тех самых пор. Все предполагали, что он увядает в отдаленном и хаотичном измерении. Кто бы мог подумать, что он действительно нашел свой путь назад. Нитянь был шокирован. «Ты говоришь, что царствование смерти является духовным инструментом». Донг Ли горько улыбнулась. «Это то, что я слышала, но я не уверена, что это так. Тысячи погибли, потому что Чжао Шанлинг принес царствование смерти в этот мир. Именно из-за этого чудовищного зла он причинил народу измерения безграничного запустения столько бед. Ты считаешь, что этот человек сумел пережить ссылку в неизвестные измерения и вернуться? Нитянь, мы больше не можем оставаться в измерении безграничного запустения. Мы должны убраться отсюда как можно быстрее, если мы не хотим умереть. Ты же не предлагаешь нам вернуться в пустынный город?» — спросил Нитянь с мрачным выражением лица. «Пустынный город и фракция инструментариев находятся рядом друг с другом. Мы погибнем, если попытаемся вернуться туда». Глава 444. В самом сердце огромного вулкана. Учитель Пэй Цицилие, Чжэнь Хуэйлань, переключалась между заклинаниями, чтобы поглотить эссенцию пламени, которую она высасывала из недр земли, и использовать ее, чтобы неоднократно усилить огромный топор. Цининь стоял в углу и внимательно смотрел на золотой топор, при этом не моргая. Фью! Тонкий пучок золотой ауры вылетел из рукава Чжэнь Хуэйлань и медленно приблизился к огромному топору. Словно скользящая змея, струйка ауры была душой, которой она собиралась наделить золотой топор. Как только она успешно слилась с топором, топор получил собственный дух и осознание и, таким образом, вошел в ряды духовных инструментов класса связующих душ. Тем не менее, как только огонек золотой ауры собирался вступить в контакт с золотым топором, Чжэнь Хуэйлань сделала небольшую ошибку в магических печатях. Фух, бух, пучок золотой ауры был сожжен яростным пламенем из-за незавершенности одного из заклинаний внутри золотого топора. Подробные и красивые узоры на поверхности золотого топора мгновенно превратились из ярких и ясных в размытые и тусклые. «Я провалилась», — сказала Чжэнь Хуэйлань с горьким выражением лица. Когда она протянула руку и схватилась за воздух, большой золотой топор влетел в ее руку. Она вернулась в пещеру, держа его в руках, покачала головой и сказала Цинниню извиняющимся тоном. «Я не могу поверить, но я совершила ошибку после нескольких месяцев усилий и разрушила все. Прости, что потратили впустую столько твоих драгоценных духовных материалов». Цининь схватил золотой топор, который передавала ему Чжэнь Хуэйлань, и сказал с разочарованным выражением: «Это не твоя вина, мне просто не повезло». Нахмурившись, Чжэнь Хуэйлань сказала: «Я не знаю почему, но я постоянно чувствовала себя неловко в течение последних нескольких дней, что сильно отвлекало меня, когда я использовала заклинания. Я создавала духовные инструменты в течение многих лет, и моя база культивирования ни в коем случае не является завышенной. Этого не должно было случиться. Интересно, что такого произошло, что меня так беспокоило?» После минуты молчания Цининь сказал: «На самом деле твои чувства вполне обоснованы. Что, то действительно масштабное произошло в измерении безграничного запустения. Несколько дней назад, когда к ним подошел Хуаму, он намеренно скрыл свою ауру. Вместе с тем, что она была посвящена процессу ковки оружия, она ничего не заметила. Позже, для того, чтобы она сосредоточилась на создании этого духовного инструмента, Цининь специально ничего не сказал ей о появлении Чжао Шанлинга и царствовании смерти. Он предположил, что она была в состоянии выковать этот огромный золотой топор успешно, так как она не знала ни о чем из того, что происходило в измерении безграничного запустения. Кто бы мог подумать, что она все равно провалится. Что случилось?» Чжэнь Хуэйлань воскликнула. Она была очень уверена в своих достижениях в кузнечном деле. Ее инстинкты подсказывали ей, что что-то вызывало у нее беспокойство и трудности с концентрацией внимания. «Твой второй старший брат вернулся, и его царствованием смерти вместе с ним», — объяснил Цининь. «Царствование смерти вернулось в измерение безграничного запустения». Чжэнь Хуэйлань ахнула от изумления. Она, наконец, нашла причину, почему она чувствовала себя неловко в последнее время. Чжао Шанлинг вернулся. «Я думала, что он и его проклятый духовный инструмент уже давным-давно сгинули в небытие. Я не могу поверить, что он все еще жив. Царствование смерти движется к фракции инструментариев», — добавил Цининь. «О, нет, не говоря ни слова, Чжэнь Хуэйлань вылетела из пещеры и рванула в сторону фракции инструментариев. Цининь умчался за ней следом. Бледно-серый дым продолжал быстро плыть к фракции инструментариев. Где бы он ни проходил, никто не мог спастись. Каждый воин Ци, который был охвачен им, умер в течение короткого времени. Ни один из них не выжил. В этот момент, три эксперта глубинной стадии из фракции инструментариев следовали за ним с безопасного расстояния. Они давно уже сообщили своему лидеру, Ци Байлу, о царствовании смерти. Тем не менее, многие чужеземные кузнецы все еще ковали духовные инструменты в скоплении вулканов на пути шествия царствования смерти, надеясь достичь хороших результатов на конкурсе оценки кузнечного таланта. В устье горной долины на пути царствования смерти, лидер фракции инструментариев, Ци Байлу и некоторые влиятельные эксперты ожидали информации. Царствование смерти, Чжао Шанлинг, и Сяи из секты пламенного божества. Ци Байлу подумал про себя, глядя вдаль, увидев постепенно приближающееся царствование смерти, его выражение лица стало особенно мрачным. Он узнал, что это Сяи и его люди из секты пламенного божества собирали эссенцию земного пламени. Чжао Шанлинг и его царствование смерти появились в то же самое время, когда Сяи привел своих людей в измерение безграничного запустения. Ци Байлу был убежден, что Чжао Шанлинг имеет какой-то уговор с Сяи установить защитные барьеры, крикнул Ци Байлу. Мы должны остановить царствование смерти от прохождения через эту горную долину. За этой самой долиной находятся кузнецы, прибывшие из других измерений для участия в нашем конкурсе оценки. Если мы не сможем остановить царствование смерти, сообщите наблюдающим ученикам немедленно остановить кузнецов и эвакуировать их в пустынный город как можно быстрее. Каждый эксперт фракции инструментариев рядом с ним выглядел так, будто бы фракция столкнулась с очень серьезными врагами. Я не могу поверить, что этот предатель на самом деле вернуться живым. Теперь, когда он осмелится вернуться в измерение безграничного запустения, мы позаботимся о том, чтобы для него это было путешествием в один конец. Убейте его, отомстите за нашего прошлого лидера. Чжао Шанлинг погрузил народ измерения безграничного запустения в пучину страданий. Трудно поверить, что он вернулся снова. Многие могущественные эксперты фракции инструментариев выражали свое негодование, когда один духовный инструмент за другим поднимался в воздух, образуя световые экраны различных цветов в устье горной долины в попытке остановить царствование смерти. Тем не менее, все они съежились за барьерами, которые они сформировали, явно боясь царствования смерти. В районе, заполненном потухшими вулканами, Нитянь посмотрел на большое количество огромных кратеров и спросил, что случилось с этими кратерами. Донгли оглянулась и сказала, раньше здесь были дворцы костяных гигантов. Они строили здания и дворцы из костей павших братьев и костей духовных зверей. Поскольку кости, которые они использовали для строительства этих костяных дворцов, все еще содержали энергию, то как только они были обнаружены, люди сразу же сорвали их и забрали кости для ковки оборудования. Я говорила тебе, прежде чем мы пришли, вся эта область была неоднократно исследована и обыскана воинами Ци со всего домена падающих звезд. Они даже не оставили ни одной косточки от некогда великих дворцов. Ты можешь отказаться от своих желаний найти здесь что-нибудь. Мы пришли сюда только ради укрытия. С этими словами, она пошла прямо вперед, чтобы найти удобное место для культивирования. Нитянь, однако, стоял на месте, его глаза сузились. Как только он прибыл в эту область, зеленая аура в его сердце начала становиться все более беспокойной. Яркие зеленые пятна в некоторых кристаллических цепочках начали мерцать все чаще. Раньше зеленые пятна мерцали только после того, как зеленая аура поглощала эссенцию плоти из мяса духовных зверей, и успокоились вскоре после этого. Тем не менее, с тех пор, как он прибыл в это место, зеленые пятна в тех немногих подобных кристаллу цепях не переставали мерцать. Поэтому он был убежден, что вещь, вызывающая аномальные изменения этих зеленых пятен, должна находиться где-то в этом районе. Он ходил, надеясь найти то, что могло взаимодействовать с его родословной. Кроме многочисленных потухших вулканов в этой области, можно было увидеть только огромные кратеры. Каждый из них был использован для поддержки великолепного костяного дворца. Но теперь все было снесено, и не осталось ни одного следа тех великих дворцов. Нитянь бродил без цели в попытках найти то самое нечто, взаимодействующее с его зеленой аурой. Сначала Донгли предположила, что он осматривается вокруг, и поэтому она проигнорировала его. Однако заметив,

что он сможет найти тот самый объект, привлекающий его родовую силу, так же как он не был уверен в том, что это и есть то самое легендарное место. Кроме того, он не хотел рассказывать Донкли о своей родословной и о своих необычных талантах. «Чертов дурак!» – выругалась Донкли, видя, что Нитянь ушел, полностью игнорируя ее убеждения. Тем не менее, она решила следовать за ним. После этого, Нитянь постоянно менял направление в соответствии с глубокими ощущениями, которые он получал от своей родословной, продолжая искать волшебное место. Тем не менее, его постоянное изменение местоположения сделало эту задачу очень трудной для Нитяня. Он постепенно следовал мимо потухших вулканов и кратеров, следуя к своей цели. Прошло полдня. Тощий человек, похожий на мешок с костями, внезапно спустился в бывшую штаб-квартиру костяных гигантов и сел на дно одного из огромных кратеров. Это был Чжао Шанлинг. Вскоре, глубокие пространственные колебания энергии взорвались внутри него. Подобно водной ряби, они быстро распространились вокруг, образуя слои пространственных энергетических барьеров над огромным кратером, в котором он сидел. Несмотря на то, эти барьеры были очень прочными и крепкими, они были невидимы невооруженным глазом. Воины Ци с базой культивирования ниже стадии измерения души даже не смогут ощутить их существование. Многочисленные барьеры Чжао Шанлинга скрывали его жизненную ауру и колебания души. Закончив с заклинанием, Чжао Шанлинг закрыл глаза, сосредоточив всю свою энергию души и духовную энергию на манипулировании царством смерти. Царствование смерти было самым необычным инструментом, который он когда-либо создавал. До тех пор, пока он оставался в измерении безграничного запустения, независимо от того, где он скрывался, он будет в состоянии манипулировать царствованием смерти, полагаясь на свою глубокую связь с ним. С другой стороны, как уникальный духовный инструмент, царствование смерти было наполнено силой смерти, которая могла уничтожать все живое. Даже он еще не получил полный контроль над ним, и поэтому не мог сражаться с врагами внутри него. Кроме того, он должен быть сосредоточенным и невозмутимым, если он хочет контролировать мощь царствования смерти. Только держась подальше от царствования смерти, он сможет более-менее нормально контролировать его. Вот почему он не пошел во фракцию инструментариев, а пришел сюда, чтобы манипулировать царствованием смерти в тени. Он никому не доверял, так как отношения между ним и богом пламени, Сяи, были строго деловыми. Он не хотел, чтобы кто-то знал, где он был, когда он концентрировался на манипулировании царствованием смерти, чтобы они не воспользовались возможностью причинить ему вред. Закончив приготовление, Чжао Шанлинг закрыл глаза. «Действительно думаете, что эти барьеры могут остановить мое царствование смерти? Хватит мечтать!» Он холодно хмыкнул и приказал царствованию смерти лететь прямо в оборонительные барьеры, установленные экспертами фракции инструментариев. На следующий день Нитянь остановился. Глядя на фрагменты стены перед ним, он казался глубоко смущенным. Где находится это место? У подножия потухшего вулкана лежат десятки полуразрушенных каменных павильонов. Его 9 небесных глаз облетели окрестности и не обнаружили никаких признаков жизни в заброшенных каменных павильонах. Донкли оглянулась и объяснила: «Я никогда не была здесь раньше, но я уверена, что это была штаб-квартира костяной секты». Костяная секта – организация воинов-людей. Было известно, что чужеземный воин Ци открыл метод практики специальных заклинаний костяных гигантов. Он получил у них серию заклинаний усиления костей и основал свою собственную секту в этом месте – костяную секту. В те дни, костяная секта была очень маленькой организацией в измерении безграничного запустения. В глазах фракции инструментариев и других могущественных сект, заклинания, которые он создал, были ничем иным, как кучей еретических методов культивирования. Ограниченный своими человеческими чертами, его закаливающие кости заклинания не позволяли ему продвигаться вперед семимильными шагами в развитии. В конце концов, его база культивирования застряла на раннем этапе глубинной стадии. Когда Чжао Шанлинг закончил создание своего царствования смерти, костяная секта была первым местом, куда поплыло ядовитое облако смерти. Вся костяная секта была уничтожена царствованием смерти в течение часа. Даже их основатель был втянут в туман и умер вместе со своими учениками. Однако, горстка членов костяной секты избежала смерти, так как они не были в штаб-квартире в то время. Ни один из выживших членов костяной секты не стал видным воином. Они просто полагались на оттачивающие кости заклинания, которые они практиковали, чтобы обнаруживать остатки костяных гигантов и обменивать их на духовные камни и духовные материалы. Я не понимаю. Нитянь кивнул и продолжил поиски, полагаясь на слабые изменения в его родословной. Вскоре, когда он бродил по руинам, зеленые пятна в кристально-подобных цепях в зеленой ауре начали мерцать все чаще. Нитянь был убежден, что волшебное место было поблизости. Однако, когда он осмотрел область своими девятью небесными глазами, он не смог найти ничего примечательного. Именно тогда он понял, что может только попытаться найти это магическое место, полагаясь на уровень активности его родословной. Донгли последовала за ним в поисках, выглядя крайне скучающей. Она также время от времени жаловалась, что вместо того, чтобы тратить свое время на блуждание, они могли бы также сосредоточиться на культивировании и могли спокойно переждать бурную ситуацию в первоначальном месте. Вскоре Нитянь оказался у неглубокого ручья у подножия потухшего вулкана позади костяной секты. Когда он остановился у ручья, он обнаружил, что зеленые пятна начали светить беспрецедентно ярко. Тем не менее, он ничего не нашел. Несмотря на это, он был убежден, что то, что возбуждало его родословную, было где-то здесь, поблизости. Глубоко вздохнув, он закрыл глаза и исследовал окрестности дюйм за дюймом. Несколько мгновений спустя он наконец обнаружил что-то ненормальное в ручье. Казалось, что в тихо протекающем ручье есть невидимый объект, создающий небольшой вихрь в воде. Тем не менее, этот таинственный объект, казалось, исчез в следующий момент, вместе с вихрем. Нитянь не собирался сдаваться, поэтому Нитянь сосредоточил все свое внимание на сканировании ручья. Вскоре он обнаружил подобный вихрь вверх по течению. Что-то, казалось, внезапно появилось в ручье, создавая вихрь. Фью! Словно стрела, Нитянь размылся и прыгнул в сторону формирующегося вихря.